Условия правильного проведения массажа. Местом проведения массажа может быть любая твердая поверхность, лучше всего специальный массажный стол, но в домашних условиях подойдет топчан, широкая скамья, стол и тому подобное. Можно делать массаж на полу или на жестком щите, положенном на мягкую мебель. Важнейшее условие – твердая опора. В противном случае ваши усилия будут распространяться не только и не столько на тело ребенка, но и на мягкий диван или кровать. Желательно, чтобы была возможность подходить к ребенку с разных сторон и менять свою опору. Сидеть или стоять полчаса в одной и той же позе достаточно утомительно. Воздух в комнате должен быть теплым, но свежим. В теплое время года можно проводить массаж при открытой форточке, окне или на воздухе, сочетая его таким образом с закаливанием. Массаж проводится не ранее, чем через 30 минут после еды. Неразумно также заниматься с голодным ребенком. Ни в коем случае не следует давать ребенку еду, сушки, конфеты, фрукты во время массажа. Это просто опасно. Ребенок может подавиться. Если малыш капризничает, значит, на это есть причины. Массаж можно на время отложить, даже перенести на следующий день. При ухудшении самочувствия ребенка, при возникновении у него неприятных ощущений, время сеанса следует уменьшить или даже временно отменить массаж. Руки массирующего должны быть идеально чистыми, сухими, мягкими и теплыми. Ногти коротко острижены, часы, кольца, все, что мешает движению пальцев и кистей, следует снять. Одежда должна быть удобной и легкой, руки открытыми до локтей. В детском массаже не используют масла, кремы, мази, присыпки, тальк. Лучше всего массировать чистыми руками, так как маслянистые вещества усиливают скольжение и снижают эффективность таких приемов, как растирание и разминание, а тальк сушит кожу ребенка. Кроме того, возможна аллергическая реакция на эти средства. Если ваши руки слишком сухие, смажьте их кремом до массажа. При повышенной потливости ладоней припудрите небольшим количеством талька. Во время массажа обязательно разговаривайте с ребенком, поддерживайте у него хорошее настроение.